Турецкая война. Несколько лет после Андрусовского перемирия Россия ни с какой иностранной державой не воевала, но это не означает, что она жила в мире. В 1670-1671 годах страну сотрясало восстание Степана Разина. Не прекращались бои на Украине, где правобережный гетман Дорошенко не оставлял попыток подчинить московскую Украину. Поскольку от Польши ожидать помощи не приходилось, Дорошенко объявил себя подданным Турции. И в 1669 году султан Мехмед IV официально принял Украину в состав своей империи. А поскольку Дорошенко считал себя гетманом всей Украины, получалось, что турки претендуют на российскую территорию. До сих пор османы не вмешивались в польско-украинско-русский конфликт, потому что вели затяжную войну на Средиземноморье с Европейской коалицией 1645-1669 годы. Они очень долго осаждали крепость Кандия на острове Крит и в конце концов сумели ее взять. Эта победа дала Турции возможность заняться северной проблемой. Сам Мехмед IV был монархом слабым и интересовался только собственными удовольствиями. Настоящая власть находилась в руках великих визирей из рода Кёпрюлю. В описываемый период истинным правителем империи был Фазыл Ахмед Паша, человек решительный и предприимчивый. Украина интересовала его не сама по себе, а как плацдарм для давления на Польшу. Вассальное казачество могло стать полезным инструментом в этой борьбе. Из России доносились вести о грандиозном крестьянском восстании, и русских визирь не опасался. Польша выглядела легкой добычей, потому что там снова произошел политический кризис. Король Ян Казимир отрекся от престола, вместо него шляхта посадила на трон Михаила Вишневецкого, который был сыном Грозного и Иеремии, но ничего значительного собой не являл и не мог справиться с оппозицией. Весной 1672 года огромная турецкая армия под командованием самого Фазыла Ахмеда осадила Каменец-Подольскую крепость, оплот всей польской обороны. К османскому войску присоединились казаки Дорошенко и крымский хан. 300-кратным численным преимуществом, о котором можно прочитать в польских источниках, турки, конечно, не располагали. Но, безусловно, силы были не равны. И пока король Михаил собирался на войну, твердыня капитулировала. Королю пришлось подписать мир, согласно которому Польша уступала Турции большую территорию и обязывалась ежегодно выплачивать дань. По условиям этого договора турки фактически оказывались хозяевами областей, принадлежавших России. Стало известно, что целью следующего похода великого визиря будет Киев. Царь собрал Боярскую думу. Страна не оправилась от прежних войн и была разорена Разинским восстанием. Но ради защиты столь тяжко доставшейся Украины приходилось ввязываться в новую большую драку. Делать было нечего. Постановили обложить население чрезвычайным военным налогом и собирать ратных людей. Готовились воевать со страшной Турцией в одиночку. Но, как это не раз уже случалось, Польша продемонстрировала, что в момент национальной катастрофы она умеет находить в себе силы для возрождения. Варшавский сейм отказался утвердить позорный мир, заключенный королем Михаилом, и война продолжилась. Во главе армии встал великий коронный гетман Ян Собеский, который в ноябре 1673 года в сражении под Хатином одержал славную победу, уничтожив большой контингент турецких войск. В тот же день скончался злосчастный Михаил Вишневецкий, и стало ясно, что следующим королем будет избран хатинский триумфатор. У Речи Посполитой появился сильный лидер. Победить турок Польша не могла, но она могла продолжать сопротивление и оттягивала на себя основные силы султанской армии. Это дало русским возможность укрепить свое положение на Украине. В начале 1674 года князь Григорий Рамадановский и промосковский гетман Самойлович пересекли Днепр и повели наступление на Дорошенко. Турецкого гетмана они не одолели, Дорошенко просто отступил. Зато усмирили польского гетмана Ханенко, который на очередной Переяславской раде снял с себя полномочия в пользу Самойловича. Однако теперь русская армия приблизилась к территории, занятой турками. Летом 1674 года Фазыл Ахмед-паша двинулся навстречу Рамадановскому и Самойловичу, беря город за городом. Русские не решились вступить в битву и стали отступать. За войском стронулось с места и все население, устрашенное слухами о турецких жестокостях. Не видя перед собой противника, великий визирь, не собиравшийся забираться далеко на север, повернул обратно. Этими масштабными маневрами русско-турецкая кампания 1674 года и ограничилась. На следующий год, пользуясь тем, что турки и крымцы заняты польским фронтом, Рамадановский с Самойловичем снова задумали поход на правобережье, но так с места и не двинулись, решив, что у них недостаточно сил. Хотели собрать 90 тысяч воинов, а столько людей взять было негде. Тогда затеяли тайные переговоры с Дорошенко, склоняя его перейти в царское подданство. И гетман вроде бы соглашался, но тут в январе 1676 года скончался Алексей Михайлович. Большая и трудная война с самой могущественной державой тогдашнего мира досталась в наследство следующему царствованию.